Глава 7. 2 октября я и Кирилл отправились в институт из поселка. Вышли из дома рано утром. Нарядные, будто женихи на свадьбе. Мой младший брат шагал к трамвайной остановке бодро. Кир радостно предвкушал скорую встречу с Котовой и начало полноценной студенческой учебы. Он забрасывал меня вопросами, начинавшимися со слов «Как думаешь, Серый?». Я охотно общался с братом, так же, как и Кир, пребывал в хорошем настроении. Хотя плохо понимал причины своего счастья. Жажду знаний я не испытывал и не соскучился по сокурсникам. Но все же полной грудью вдыхал заполненный осенними запахами воздух. Шагал по улицам бодро и не задумывался над вопросом. А зачем мне все это надо? Радовался хорошей погоде, восходу солнца и тому факту, что мой младший брат живой и здоровый шел рядом со мной. Еще вчера мы с Кириллом поставили себе четкую цель. Ночь со вторника на среду проведем не в родительском доме, а в комнате общежития. Лишь улыбнулись в ответ на мамины слова о том, что дома лучше. Прохоровы пробыли вчера в поселке допоздна, но на ночь у нашей соседки они не остались. Артурчик поддержал идею скорейшего перехода к общажной жизни. Рассказал нам, что его отец выбил для нас приличную комнату на 4-м этаже. В прошлый раз комнату нам выбивал дядя Саша Лемешев на том же этаже. И, как я заподозрил, ту же самую. Прохоров сказал, что уже собрал вещи для переезда. Признался, что за месяц жизни в колхозе привык к воздуху свободы. Заявил, теперь спит и видит, когда вырвется из-под отцовской опеки. Артурчик добавил, свалю из дома до того, как там станет слишком шумно. Сегодня Артур дожидался нас около главного корпуса мехмаш-ина, наряженный в модные штаны и рубашку из джинсовой ткани. Многие студенты с завистью посматривали на его одежду. Прохоров курил около ступени в компании 3 парней из нашей группы. Изредка потирал пальцем усы и поглядывал на проходивших мимо него девчонок. При виде нас он эффектным щелчком отправил окурок в урну. Поднялся вслед за нами по ступеням. Он на ходу известил Кирилла о том, что Ленка и Наташка уже там. Мой младший брат кивнул ему в ответ и улыбнулся. Кир похвалил наряд своего приятеля. Услышал ответ Артурчика. «Настоящая фирма, а не хухры-мухры!» Я усмехнулся. Вспомнил, что Прохоров и в прошлой жизни, еще до времени сдачи вступительных экзаменов, повторял эту фразу «А хухры-мухры!» Решительно распахнул дверь. И тут же уловил растворенный в воздухе аромат свежей выпечки. Невольно сбавил скорость. Пошарил взглядом между расставленными около стены скульптурами. Но торговавших пирожками старшекурсников там не увидел. Сообразил, что лоток с пирожками и булочками появлялся в вестибюле института на большой перемене. Беляш стоил 19 копеек, вспомнил я. Пирожок с ливером — 4 копейки. Стоимость булочек в памяти не нашел. Не часто покупал их в институте. Я подвел Кирилла и Артура к информационным стендам. Но ничего интересного и важного мы там не обнаружили. Поэтому сразу направились к кафедре нашего факультета, где вывешивали расписание для 3 групп. Летчиков, машинистов и трудовиков. Я шел впереди, будто ледокол прокладывал путь в заполненных шумными студентами коридорах. Около кафедры мы застали большую группу студентов, в основном первокурсников, из всех 3 групп. Поздоровались с Васей Ковальчуком. Тот представил нам своих земляков, с которыми нам предстояло жить на одном этаже, в соседней комнате, как я подозревал. Артурчик прихвастнул перед парнями, что мы тоже сегодня переберемся в общагу. Он назвал Василию номер нашей комнаты. 413-й. Я лишь сейчас сообразил, что он знал его еще вчера. Уроженцы Старого Оскола отреагировали на сообщение Прохорова улыбками и сказали, что мы с ними соседи. А я отметил, что замена дяди Саши на дядю Илью не повлияла на мой новый адрес. Мы попрощались с парнями до вечера. Василий переметнулся в нашу компанию. Я кинул взглядом расписание и выяснил, что первую лекцию, как и тогда, у нас проведет профессор Баранов. «Высшая математика!» — недовольно пробормотал Артурчик. Мы вновь пошли по коридору мимо огромных окон, рядом с которыми на подоконниках сидели студенты. Посматривали на ноги девчонок, рассматривали надписи на дверях аудиторий. Ковальчук отвечал на вопросы Кирилла о жизни в общежитии. Моего брата интересовали проблемы быта. А вот Артурчик выяснял, до какого времени пускали парней в женский корпус? На этот конкретный вопрос Василий ответил уклончиво и невнятно. Мимо нас по коридору промчался хмурый Андрей Межуев. Староста поздоровался с нами и поспешил по своим начальственным делам. Повстречали мы и Колю Барсова, который, сидя на подоконнике, елейным глазком вешал лапшу на уши Светы Микоевой. Торопову и Котову мы увидели среди большой группы трудовиков, заполнившей пространство около потрепанной и небрежно окрашенной двери в аудиторию. Лена и Наташа увлеченно спорили с одногруппницами, подкрепляли свои слова выразительными жестами. Особенно усердствовала в споре Торопова. Со стороны казалось, что она выступала с обвинительной речью. Не безмолвствовала и Котова. Елена вставляла в монолог подруге короткие реплики, то и дело встряхивала каштановыми кудрями. Лена и Наташа прервали беседу, когда заметили нас. Улыбнулись. Кирилл и Артурчик помахали девчонкам руками, ускорили шаг. И вдруг остановились. Потому что наперерез им метнулась хрупкая девичья фигура. Она выбивала каблуками частую дробь по паркету. Перед моими глазами мелькнули яркие голубые глаза и блестящие светлые волосы. Я увидел, как к моему младшему брату не подошла, подбежала, сиявшая от счастья, Инга Рауде. Комсорг бросилась Киру на грудь, обняла его за шею, расцеловала окаменевшего от неожиданности Кира в щеки. Она посмотрела моему брату в глаза и громко, чуть растягивая звуки, спросила. «Кирилл, это правда? Ты ради меня угнал мотоцикл?» Я заметил, как ринулись к моему брату, Котова и Торопова. Они нахмурили брови, плечами растолкали своих недавних собеседниц. Я наблюдал за их приближением к Киру. Отметил, что Инга выпустила Кирилла из объятий. Она сделала это за секунду до появления рядом с моим братом, возмущенных ее поведением девчонок. Рауда взяла Кира под руку, нисколько не смутилась тем, что в его другой локоть вцепились пальцы Котовой. Инга словно не заметила, что ее поведение привлекло к ней внимание всех собравшихся около входа в аудиторию трудовиков. Рауда шумно вздохнула, посмотрела в сверкавшие от возмущения глаза Котовой и улыбнулась. Открыто, обезоруживающе. Кончиками пальцев она погладила Кирилла по плечу, скользнула сияющим от счастья взглядом по лицам одногруппников. Инга певучим голосом во всеуслышание объявила, что мой младший брат спас ей жизнь. Вместе с притихшими студентами группы ОНТ-73 я выслушал похожую на приключенческий роман историю о том, как Кир спасал Ингу Рауде. Комсорг рассказала нам ее сама. Кир не добавил к ее повествованию ни слова. Он лишь горделиво выпячивал грудь. Не забыл мои наставления. И улыбался. Не радостно, скорее из вежливости. Мы с ним не один день отрабатывали эту усмешку. Рауда поведала нам, как Кир довез ее на мотоцикле до больницы и на руках отнес в приемное отделение. «Брат мне об этом не говорил». Инга призналась, что рыдала от боли и от страха. Описала, как у нее дрожали губы и тряслись руки. Передала нам слова врачей о том, что еще бы чуть-чуть и все. При этих словах она пустила слезу. Та будто смыла агрессию из глаз Котовой и Тороповой. Студенты вздыхали, восторгались поведением Кирилла, а я отметил. Мое имя в рассказе Рауда не промелькнуло ни разу. Инга и Лена под руки ввели моего брата в аудиторию, когда староста распахнул двери. Они и уселись в третьем ряду вместе. Рауда и Котова заняли места по правую и по левую сторону от Кира. Торопова и Артурчик примостились рядом с ними. Но я к их компании не присоединился. Пробежался по аудитории взглядом. Зажмурился от яркого света восходящего солнца. Оно заглядывало в огромные, незашторенные окна. Не почувствовал ни радости, ни грусти при виде просторного, предназначенного для чтения лекций помещения. Обернулся на шум. В дверном проеме появились представители летчиков и машинистов. Сообразил, как и в моей прошлой жизни, им снова написали неверное расписание. Лишь в последние минуты первокурсникам сообщили, что у них тоже будет лекция по высшей математике. Я усмехнулся, покачал головой и потопал по ступеням к верхним рядам, откуда мне махал рукой Вася Ковальчук. На лекции по высшей математике я едва ли не впервые с тех пор, как вернулся в свою молодость, в полной мере ощутил дежавю. Потому что ни появление Котовой, ни мое изменившееся поведение не повлияли на профессора Баранова. Я слушал лекцию, смотрел на преподавателя и понимал. Узнаю каждый его жест, каждую фразу. Первая лекция в институте ленинский урок за таковую не считал. Проходила строго по уже известному мне сценарию. Я предугадывал направление, в котором в тот или иной момент шагнет преподаватель. Вспоминал шутки профессора и их очередность. Сегодня Баран явился к нам с коньячным выхлопом и в хорошем настроении. В восторг меня это явление не привело. Пару раз по моей спине пробегала волна холода. Студенты скрипели шариковыми ручками, прилежно вели конспект лекции. Выводил корявый текст на страницах и сидевший справа от меня Вася. Я часто поглядывал на него, будто его кучерявые волосы убеждали. Я не сошел с ума и не вижу ночной кошмар. В прошлой жизни на месте Ковальчука сидел Кирилл. Я не нашел в памяти, где находился на той лекции Василий. Не вспомнил, какое место в аудитории тогда занимала Наташа Торопова. В первые дни и месяцы я ее почти не замечал. А вот рыжие круглолицые девчонки из группы летчиков сидели вот так же, едва ли не нос к носу с профессором. Наш староста тоже тогда восседал в центральном ряду, в окружении сформировавшейся вокруг него еще в колхозе свиты. А за окном вот точно так же покачивали ветвями деревья. Я невольно отыскал взглядом в первых рядах затылок Котовой. Лена внимательно слушала рассказы вдохновленного хорошей погодой и коньяком профессора. Представил, что не поехал бы в день своего возвращения к ее дому. Сообразил, тогда бы по известному сценарию пошли и многие другие, уже пережитые мной однажды события. Навстречу бы мне в поселке шли те же люди, что и тогда. Мама и папа повторили бы при встрече со мной уже произнесенные ими же, но в другой реальности фразы. Представил, что воспринял бы своих родственников и знакомых вот так же, как сейчас Баранова, запрограммированными на выполнение конкретных функций машинами. Мысленно поблагодарил Котову за то, что с ее появлением я переживал подобные повторы нечасто. Следующие лекции походили на первую. Преподаватели выглядели для меня отрабатывавшими заложенные у них программы роботами. Я не предполагал, что эти занятия настолько хорошо мне запомнились. Должно быть, первый учебный день в прошлый раз произвел на меня сильное впечатление, поэтому я и вспомнил его сейчас, через 50 лет. Впечатлил он меня и сегодня. На большой перемене комсомолки оставили моего брата в покое. Инга убежала по комсомольским делам, а Котова с подругой ушли по женским. Я почувствовал на нервной почве зверский голод, но не воспользовался советом Васи, не посетил институтскую столовую, где продавали вкусную манную кашу, всего по 13 копеек за порцию. Я повел брата и Артурчика в вестибюль к лотку с пирожками. Нюх меня не обманул. Лоток со свежей выпечкой оказался на привычном месте, у стены, между статуями советских героев-инженеров. Очередь около лотка выстроилась немаленькая, но продвигалась шустро, потому что шустрил торговавший изделиями институтских поваров невысокий широкоплечий рыжий парнишка. Я взглянул на его посыпанный веснушками курносый нос, будто по волшебству всплыло в памяти имя этого студента – Вова Красильников, машинист с 4-го курса. Я вспомнил, что Красильников часто выполнял комсомольское задание по сбыту мучных изделий. С особенной охотой он продавал беляши по 19 копеек за штуку. Копейка для сдачи у него не находилась никогда. На это обстоятельство мне в прошлом указал Артурчик. Но я Красильникова сегодня не обогатил. Вручил ему без сдачи рубль и 90 копеек за десяток беляшей. Повел брата и Прохорова на улицу. На наше место, которое мы облюбовали для посиделок с пирожками в моей прошлой жизни. На лавке под кроной каштана сидели две наши сокурсницы. Рыжие девчонки из группы летчиков. Девчонки не обрадовались нашему соседству. Они поначалу фыркнули и отвернулись. Но я не постеснялся. Потеснил их к краю скамьи. Девицы одарили меня гневными взглядами, освободили посадочные места для Кира и Артура. Направились ко входу в главный корпус института. Я вручил брату и Артурчику по беляшу. Взглянул, как обиженные девицы виляли бедрами. Затолкал сразу половину беляша в рот и одобрительно хмыкнул. «Знаете, пацаны, — сказал я, — Все же жизнь — замечательная штука, а беляши делают ее еще лучше. После занятий Артурчик в компании Васи Ковалева и Инги Рауды направились к общежитию. Прохоров сказал, что вещи ему по окончании рабочего дня привезет в общагу отец. Мы с Кириллом отправились домой за приготовленными еще вчера свертками и сумками. Снова ехали в трамвае до своей остановки вместе с Котовой и Тороповой. Девчонки нам поведали, что переедут в общежитие в воскресенье. Кирилл сообщил девицам, что у нас уже заказано такси. С вызовом машины нам вчера помог Илья Владимирович. Оказалось, что в нынешнее время это не такое и простое дело. Кир похвастался комсомолкам, что грядущую ночь мы проведем уже не дома, в своей общежитской комнате. По пути к поселку я заглянул в универсам и купил там 300 грамм конфет раковые шейки для бабы Любы. Из такси мы выгрузились на углу общежития, и уже через 5 минут, загруженные вещами, как верблюды торгового каравана, предстали пред светлыми очами вахтерши. Я угадал. Сегодня дежурила маленькая, не выше 1,5 метра, голубоглазая женщина с уложенными на затылке в замысловатый узел седыми волосами. Такой я ее и запомнил. Строгой, сеточкой мелких морщин у глаз и с теплым серым платком на плечах. Вахтерша осмотрела меня и Кирилла с ног до головы. Всплеснула руками. «Ох, мамочки!» — сказала она с едва заметной иронией в голосе. «Бедные ваши родители! Это сколько ж они на вас харчей извели!» Я улыбнулся и произнес. «Здравствуйте, Любовь Федоровна!» «Кто такие?» — спросила вахтерша. «Чего надо?» Мы предъявили пропуска. Их нам еще вчера вручил Прохоров. Вахтерша надела очки. Внимательно изучила наши документы. «413-е», — сказала она. «Это та, где холодильник?» Она запрокинула голову, посмотрела мне в глаза. «Так точно», — ответил я. Достал из сумки бумажный кулек с конфетами. Положил его перед женщиной. «Это вам, Любовь Федоровна». Женщина заглянула в кулек, вынула из него конфету. «Раковые шейки», — сказала она. «Мои любимые! Узнали уже!» Баба Люба заглянула в мой пропуск. «В разведке служил Сергей Чернов!» Я вытянулся по швам и отрапортовал. «Воздушно-десантные войска!» Любовь Федоровна сощурила глаза, усмехнулась и произнесла. «О как! Десантник! Ну, проходи, десантник!» Она указала на меня рукой и добавила. «Но только смотри у меня!» Женщина погрозила мне пальцем. «Никаких девок в общежитии после 11, сказала она. Поправила очки, я ответил. «Так точно, баба Люба! Любовь Федоровна!» Вахтерша махнула рукой. «Да ладно уж! Баба Люба так баба Люба!» — сказала она. «Проходите, Черновы!» Она вернула нам пропуска, произнесла. «И помните, Черновы, чуть что, уши вам откручу!» Показала мне Кирилл маленький, но очень грозный кулак. В свою комнату мы буквально ввалились. Горой свалили на полу вещи. «Серега», — произнес слегка ошалевший от количества наших шмоток Артурчик, «мой батя велел, чтобы ты ему сегодня позвонил на домашний. Просил, чтобы я тебе передал, он выполнил свое обещание». «Какое обещание?» — спросил Кир. Я махнул рукой. «Сейчас это не важно. Потом расскажу». Мысленно добавил. «Наверное». Сказал брату. «Раскладывай вещи, малой, и мои тоже. А я спущусь вниз, позвоню Илье Владимировичу».